Перед КПП, перед шлагбаумом, стоял человек. Один. В хоккейной маске. Просто стоял и смотрел, и ждал, когда к нему подойдут. Подошли. «Гражданин, здесь нельзя. Позови мне начальника караула». Начальник караула подошел быстро, подозрительно косясь на маску, потому что маска была, а коньков и не наблюдалось. «Вы... ты чего, мужик?» «Или все-таки вы?» «Потому что одежда и штиблеты все по высшему классу, точно не бомж, хотя и в маске». «Свяжитесь с командиром дивизии и передайте ему, что мне нужно с ним встретиться. Срочно!» «Нет, все-таки бомж, который хорошую одежду в мусорке на Рублевке нашел. Ну или сумасшедший». «Слушай, дядя, вали отсюда по-быстрому, пока тебе не наваляли. Командира ему. Командир как бог до неба. До него отсюда не допрыгнуть. Передайте ему, пусть позвонит своей жене. Это важно. Для него. Если вы не позвоните, боюсь, он сильно обидится, и дослуживать вам придется не здесь, а где-нибудь на точке в Забайкальском военном округе». Начальник караула подозрительно взглянул на незнакомца. «А вдруг он не врет? И точно загремишь в Забво, где в тайге из дамского пола только медведицы, а к ним еще подступись. Я сейчас... Петров! Я! По карауль гражданина! Есть!» Через 3 минуты начальник караула выскочил из КПП, как ошпаренный, и подбежал на полусогнутых, фуражку придерживая. «Сейчас за вами машина прибудет, подождите 5 минут». «Петров, где ты, маму твою, недоразумение ходячее?» «Так тут я, вот он». «Напоите человека чаем, а то тычешь в него автоматом, как в неродного». «Есть!» Машина точно прилетела через 5 минут. Еще через 10 минут незнакомца в маске провели в кабинет командира, который сидел багровый и злой, и перед ним на столе лежал табельный Макаров. «Ты! Попросите всех удалиться. Мне надо переговорить с вами с глазу на глаз». Командир кивнул, но приказал: «Выставьте за дверью и окнами усиленный караул. Если этот... применяйте оружие». «Есть!» Все вышли. «Где моя...» «Ваша семья находится в безопасном месте. Я думаю, вы уже позвонили и поговорили с вашей женой. Скажу больше, ваши родители тоже находятся у нас. Это не похищение, это забота о ваших близких, мера вынужденной безопасности». «Что? Да я тебя сейчас, генерал!» «Не надо хвататься за пистолет. Это ни к чему не приведет. Вначале выслушайте меня, а потом решите, стрелять или погодить. Я же не просто так к вам пришел». Сел, зубы сцепил так, что желваки на скулах заиграли. Умеет держать себя в руках, это хорошо. «Говори, я слушаю». «Там, недалеко от вашего КПП, стоят машины. В одной из них находится президент Российской Федерации, ваш главнокомандующий, которому вы должны подчиняться». «Что? Что за бред? Где моя семья?» «Сейчас я наберу его, и вы сможете с ним поговорить, лично. Набрать номер, дать видео». «Да, я слушаю». «Повернуть телефон, приблизить, показать изображение на экране». У генерала глаза на фуражку полезли. «Кто вы?» «Генерал Тарасов!» Вскочил, подчиняясь вдруг нахлынувшим инстинктам. Вытянулся во фронт, не зная, на кого смотреть. «Генерал, в стране чрезвычайная ситуация. На президента было совершено покушение. Кто организатор, неизвестно. Не исключены повторные инциденты. В связи с этим ему необходимо укрыться в надежном месте, о котором не будет знать никто из посторонних. До выяснения всех обстоятельств случившегося. Ваша часть была максимально приближена к маршруту движения, поэтому мы здесь». И все же комдив засомневался. Слишком все это было неожиданно и странно. «Я понял, я сейчас свяжусь с командованием», — потянулся к телефону. «Не надо ни с кем связываться. Пребывание президента у вас должно оставаться тайной. Для всех без исключения, что диктуется ситуацией». «Но мой непосредственный начальник, ваш непосредственный начальник, ваш главнокомандующий, находится в 500 метрах от вашего КПП. Какие еще начальники вам нужны?» Генерал растерянно повернулся к телефону. «Да!» — рявкнул по телефону первый. «Совершенно верно! Именно так, как сказано! Я ваш верховный главнокомандующий и президент страны, которой вы давали присягу, и я прошу, То есть требую выполнять все мои, все его приказы. Есть, козырнул генерал. Экран погас. Теперь по деталям. Запустите эскорт в часть так, чтобы все прошло тихо. Лишние глаза нам не нужны. Загоните куда-нибудь в дальние ангары, отрядив для охраны и организации приема доверенных офицеров. Только тех, в которых вы абсолютно уверены. По части дайте информацию, что приехала группа фельдъегерей из Москвы, что привезли какие-то документы на ответственное хранение. На этом основании закройте доступ к ангарам. Мои люди будут находиться в машинах, но нужно будет организовать им спальные места и питание. Теперь по организации охраны вверенной вам части. Командир пододвинул к себе блокнот. Молодец. Объявите в подразделениях боевую готовность. Офицерский состав переведите на казарменное положение. Отпуска, увольнения отменяются. Солдатам выдать боевое оружие и полный боекомплект. На дорогах, тропах и по периметру части выставить усиленные караулы под командованием офицеров. На удалении до 5 километров пустить подвижные пешие и моторизованные патрули. Всех задерживать и препровождать в комендатуру для дальнейших разбирательств. Наладить жесткую круглосуточную проверку несения караулами службы. В местах сложных подходов установите сигнальные и противопехотные мины и растяжки. Довести до сведения личного состава, что это учения максимально приближенные к боевым условиям, и что продвижение по службе будет зависеть исключительно от результатов проведенной проверки. Все мобильные телефоны и иные средства связи, находящиеся у солдат и офицеров, изъять, вплоть до особого распоряжения. Семьям, чтобы не поднимать паники, нужно сообщить о начавшихся учениях. Все? Нет, не все, потому что есть еще техника. Подготовить, заправить и укомплектовать боезапасом танки и БТРы. Часть вывести за периметр, замаскировав в лесу и определив зоны ответственности и сектора обстрела так, чтобы они перекрывали друг друга. Экипажи должны безотлучно находиться при машинах, в ожидании приказа. Далее. Сформировать группу офицеров из самых надежных, выдав им под роспись ПЗРК. Генерал аж вспотел весь. Но ПЗРК это же... это приказ верховного главнокомандующего. В случае возникновения таковой необходимости он отдаст приказ на уничтожение пролетающих над частью бортов, где могут находиться террористы. Но, думаю, это не случится. Старшим офицерам находиться при штабе, покидая его только на время проверки исполнения личным составом поставленной им боевой задачи. Подчеркиваю, боевой. Все, генерал, исполняйте. Но у вас есть вопросы? Моя семья. Ваша семья пока побудет у нас, потому что террористы, узнав, где находится президент, могут взять их в заложники, чтобы получить рычаги давления на вас. Но, конечно, вы можете поддерживать с ними связь в любое время, посредством IP-телефонии. Использовать мобильную связь нельзя, из-за риска обнаружения их местоположения. Генерал мрачно кивнул, потому что все прекрасно понимал. Понимал, что оно, конечно, так. Конечно, террористы... но только и теперь его семья находится в заложниках, и случись ему не исполнить приказ или переметнуться на другую сторону, неизвестно, что с ними будет. Или наоборот, известно, потому что такой замес. Еще вопросы? Кто вы? Я новый начальник президентской охраны, поэтому показывать свое лицо пока, к сожалению, не могу. Но после, надеюсь, мы с вами познакомимся ближе и выпьем на брудершафт. Все, генерал, время пошло. Негоже заставлять ждать верховного главнокомандующего в машине на дороге. Невежливо это, не по-людски. Действуйте, генерал. Страна жила своей обычной жизнью. Что-то строила, что-то выращивала, чем-то торговала, смотрела телевизор, где все было хорошо, политики заверяли и грозили пальчиком, депутаты выполняли чьи-то наказы, чиновники работали, не щадя сил и не покладая рук, военные... стерегли мирный покой, полицейские ловили преступников, блюдя честь мундира, судьи судили, артисты больших, малых и прочих играли, писатели писали, спортсмены ставили рекорды, журналисты пугали угрозами и хвалились победами. Все были при деле. А народ? А кто его когда спрашивал? Народ, он и есть народ. Его дело верить и ждать. верить в счастливое завтра и ждать, когда оно наступит. Хоть коммунистическое, хоть капиталистическое, но обязательно большое и светлое, как солнце. И мы надеемся, что уже в самое ближайшее время сможем обеспечить нашим людям достойную жизнь, к чему прилагаем все возможные усилия. Так сказал президент. В прямом эфире. Всех каналов. Давно записывали? 3 года назад. Смотри-ка, до сих пор актуально. Ладно, вы тут смотрите себя, а мне пора. По части не бродите, с военными бесед не заводите, с командиром построже и почаще напоминайте, что вы верховный главнокомандующий. Куда вы? К друзьям вашим стрелку забивать. Хочу пригласить их в гости сюда, чтобы вы побеседовали с ними, пристыдили, чтобы сказали: «Ай-яй, как нехорошо против всенародно избранного президента заговоры замышлять», и чтобы они прониклись, покаялись и присягнули на верность. Мы ведь теперь не бездомные бродяги, нам есть где гостей принять. Достойно, под прикрытием танковых орудий. Теперь можем себе позволить гостеприимство, согласны? Нет, они не приедут. С чего вы взяли? Что они, дураки? Волку в пасть лезть? Нет, не приедут, это исключено. Ну, это мы посмотрим. Я попробую их убедить. Я умею находить с людьми общий язык. Меня учили психологии общения с трудными пациентами. А вы пока записочки им черкните, мол, так и так, жду не дождусь в гости, чтобы поговорить по душам, былое вспомнить, ну и вообще понять, кто есть кто, кто есть с кем и кто под кем. Пишите, пишите, я подожду. Мне спешить некуда. Теперь. Скажите, а вы можете изготовить мне... шкатулку. Какую? Ну, такую красивую, с резьбой, и чтобы что-нибудь играло, когда крышку открываешь. Музыкальную шкатулку? Вот-вот, именно музыкальную. А мелодия какая? А я вам после скажу. Так что, сделаете? А вам для себя или в подарок? В подарок. Мужчине или женщине? А это зачем? Из-за узора. Если женщине, то узор должен резаться мягко, и чтобы побольше завитушек и колечек разных. Дамы это любят. А, нет, это не подходит. Завитушек не надо. Вырежьте что-нибудь патриотическое, ну там, флаги, самолеты, танки. И можно еще портрет Сталина. Чтобы во френче и брови нахмурены. Это подарок для мужчин. Для настоящих. Для патриотов. Сможете? Конечно. У нас первоклассные мастера. «Сколько вам шкатулок? 1, 2?» «Давайте 10, или даже 15. Праздник у нас, корпоративный. Хочу порадовать. За пару дней успеете?» «Ну, не знаю, заказ большой. 30% сверху, за срочность». «Тогда не вопрос». К воротам элитного коттеджного поселка подъехал «Мерседес». «Конечно, 600-й, какой еще?» Водитель гуднул... и еще дальним светом мигнул, потому что охранник чего-то там замешкался. Хреново работает здесь охрана, хотя за их услуги приходится отстегивать немаленькие бабки. Ну, где он там? Еще раз мигнул и гуднул. Гнать их отсюда, к чертовой матери! Из вагончика выскочил ошарашенный охранник, на ходу застегивая камуфляж и поправляя портупею. Вырядили их тут, как военных, а службу несут хуже бабушек-вахтерш. Одно слово, режные. «Ну, чего стоишь? Открывай давай!» Бежит навстречу придурок. «Извините, а вы в списке есть?» «Конечно есть, я тут 2-й год. Ты чего, служивая? Ну давай, отворяй!» «Сейчас, сейчас, я только еще раз проверю». Зашелестел каким-то журналом, стал листать, водить по строкам пальцем, шевеля от усердия губами. «Точно урод, папкин и мамкин. Где их только набирают? Чего-то нашел». «Вот, это вы?» — ткнул пальцем. «Да неудачно, потому что строчку закрыл». «Ты, твою мать, сколько будешь мне мозги здесь парить? Я тебе сейчас этот номер красным фломастером, чтобы ты его как отче наш, чтобы ворота за 100 метров открывал, понял, придурок?» Открыл дверцу машины, высунул голову. Вообще-то зря высунул, потому что охранник вытащил что-то из кармана и ткнул этим чем-то в шею. Раздался характерный треск, пробежали синенькие молнии. Удивленный водитель осел на сиденье. Охранник столкнул его на пассажирское сиденье, сам сел за руль, и поехал, сказав ворчливо. Но нет же вас в списке. Нету. Сколько говорить можно? А там, в вагончике у стеночки, остались сидеть еще двое охранников с ручками за спиной и кляпами во рту, чтобы не кричать. Хотя они и не собирались. Дурных нема. Ночь, лес, поляна, дождь, как из ведра, ветер и навороченный чистенький Мерседес среди кустиков и пеньков. И как только его сюда занесло, так ведь можно и дверцы поцарапать, и колеса сычком проткнуть. Что, очухались? Ты кто? Ты зачем? Ты охранник? Ну да, охраняю тут ваш сон. Долго спите, уважаемый. Так это ты меня? Ну ты козел, ну ты падла, ну ты попал, теперь я тебе... Затих, потому что вдруг увидел, понял, что охранник сидит в маске. «Чего ты хочешь?» «Я? Письмецо передать твоему начальнику. Большому. А то почта плохо работает, а мне срочно нужно». «А я тут при чем?» «Ты ни при чем. Просто попросишь своих работничков письмецо это принять и передать. Кому следует, лично в руки». «Я и сам могу». «Нет, сам не сможешь. У тебя руки заняты будут. Обе. Так что...» «Давай, звони». «А если нет?» Охранник вздохнул и вытащил из кармана бритву. «Опасную». «Если нет, я другого кого-нибудь попрошу. А для пущей убедительности голову твою ему покажу, чтобы он понял, что со мной лучше не спорить. Нервный я очень и обидчивый. Веришь, нет?» Раскрыл бритву, поднес лезвие к шее и медленно, не сильно, вскользь провел им по коже. Так что та лопнула, разошлась, и кровь на воротник закапала. «Ну что?» «Ладно, ладно, позвоню». «Где у тебя телефон?» «Вот здесь, в нагрудном кармане». «Только ты спокойно разговаривай, убедительно. Скажи, человек приедет, посылочку передаст, чтобы адресату вручить. Только очень быстро, потому что ты сам в этом будешь заинтересован. Больше других, понял?» Кивнул, прижал плечом к уху мобильный телефон. «Федорчук, ты...» «Слушай внимательно. К тебе скоро...» — увидел 5 раз подряд раскрытую пятерню. «Минут через 25 подъедет один человек с посылкой для босса. Да, для него. Возьми и передай ему, это очень важно. Все, действуй!» — уронил телефон. «Все?» «Не совсем. Хочется иметь гарантии, что письмо дойдет до адресата уже сегодня, и что он его прочитает и проникнется. Я ведь вашу бюрократию знаю. Если к письму ноги не приделать, оно неделями по кабинетам блуждать будет. И пропадет. Так что держите». Сунул что-то в руки. «Что это?» «Это тампоны. Нет, не женские, медицинские. Из аптечки первой помощи. Ты их сейчас подержишь, а потом поймешь». Взял недоуменно. «Кисти рук разведи. Не мешают наручники, нет?» «Вроде нормально. А я тебе теперь что покажу?» Охранник достал из пакета шкатулку, резную, и очень красивую. Повертел в руках, полюбовался. «Вот эту вещицу передать надо. Хороший подарок, согласись. А там внутри письмецо. Правда, кое-чего не хватает. Ты теперь глаза закрой». «Зачем?» «Ну, как дети делают, закрой глаза, открой глаза, сюрприз. Не хочешь, нет?» «Ну ладно, можешь не закрывать». Охранник вдруг повернулся и, оттянув и быстро в одно движение, чикнув сверху вниз бритвой, отсек начисто, отпластал пленнику ухо, которое шлепнулось в его подставленную ладонь. Крикнул: «Тампон, скорее, там кровь!» Пленник ткнул тампон в пустоту, где только что было ухо. А охранник быстрым движением смахнул вторую ушную раковину. «Еще тампон!» Пленник прижал второй тампон ко второй гладкой пустоте. «Вот видишь, как все удачно получилось. Почти не набрызгали. Ты держи, держи. Кровь быстро остановится, и руки будут заняты». Взял двумя пальцами уши и положил в шкатулку на красную бархатную подушечку. Заиграла какая-то музыка, которую пленник не услышал, не мог. «Теперь эту шкатулку я отвезу адресату!» Громко, очень громко, чтобы его услышали, прокричал охранник. «А потом тебя отпущу, Если твои работники успеют доставить подарок быстро, то твои ушки можно будет пришить обратно, а если опоздают, то уши пропадут, не приживутся. Поэтому я тебя и тороплю, о тебе заботясь». Пленник, выпучив глаза, смотрел на своего похитителя и что-то такое начал соображать. «Дайте», — попросил он, — «дайте сюда, пожалуйста, телефон, там номер, последний, наберите и подержите телефон возле лица». «Ну ладно», — клея волшебное слово. «Федорчук!» — бешеным голосом заорал пленник. «Слушай сюда! Когда привезут посылку, хватай ее и, что есть духу, к боссу, чтобы ни секунды промедления, на крыльце его встречай, на крыльце, и никаких вопросов, никаких проверок, ни одного лишнего слова, чтобы прыжками, как кенгуру, через 3 ступеньки кубарем урою нахрен всех! Маму вашу с папой и дедушкой, понял? Все дела по боку, все дела в то самое место, через которое я вас буду, потому что это главное, самое. Я с секундомером, как на Олимпиаде, и не дай бог, я гланды тебе через знаешь что, если ты хоть на минуту, хоть на секунду, понял?» Да понял он, понял. Понял, что какая-то очень срочная посылка, раз шеф так нервничает. «Спасибо», — проникновенно сказал пленник. «Да ладно. Вот теперь можно быть уверенным, что письмо дойдет, вернее, добежит до адресата очень быстро, потому что в припрыжку через 3 ступеньки, потому что кенгуру очень шустро скачут. Вот это и называется приделать к посылке ноги». Очень важное лицо пребывало в кабинете, за очень большим столом, в очень дорогом кресле, и посматривала на очень дорогие наручные часы, потому что пора было домой. Но сколько можно здесь геморрой высиживать? В дверь сунулась секретарша, тоже очень дорогая, потому что идеальных параметров и форм, с тремя языками и диссертацией. «Вам посылка». «Что? Какая посылка?» «Передайте ее в канцелярию, пусть разберутся и передадут кому следует». Посылки ему еще не хватало разбирать, когда полны кабинеты дармоедов. «Но она лично вам. Ее ваш начальник охраны просил передать. Лично в руки он звонил только что». «Это что еще за чудеса?» «Ладно, давайте». Секретарша, шурша и перекатываясь формами, поднесла, поставила на стол пакет. «Что там? Разверните». Развернула. В пакете была шкатулка. Очень приличная на вид. А на крышке подвязано бантиком какое-то письмо. Интересно, от кого это? Очень важное лицо развязало бантик, развернуло записку и побледнело. «Все, свободны, можете идти». Удивленная секретарша попятилась к двери. Хозяин кабинета еще раз, лихорадочно перебирая строки, перечитал письмо. Потом откинулся на спинку кресла, задумавшись. Потом потянулся к шкатулке и откинул крышку. Зазвучала музыка, узнаваемая, хотя и не современная, не попса. «Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй во славу нам!» Бодренько играла шкатулка царский гимн во славу императора. А внутри, на красной подушечке, что-то лежало. Что это? Какой-то предмет, длинный, с двумя дырками. Потянулся к нему пальцами, но вдруг в последний момент отдернул их и тихо протяжно закричал. В шкатулке на подушечке лежал нос. Человеческий. Чей-то. Очень похожий по форме на нос начальника охраны. Потому что одному уши, другому нос, третьему... Разошлись посылки по адресатам. Боже мой, боже мой, боже! «Ну что, будем передавать письмо или как?» «Пошел нахрен, урод! Считай, ты уже покойник!» «И зачем так горячиться? Зачем нервничать?» «Тогда простите, мне придется вас чуть потревожить». «Что?» «Штанишки спустите до коленок». «Ну ты падла, я тебя ж на куски! После!» «То будет после, а не теперь». «Резануть ремешок, сдернуть штаны и то, что под ними». «Что ты хочешь делать?» «Ну вот, уже и тревога в голосе зазвучала, а то грозил, пугал, не смог верно оценить ситуацию. Что за люди? не умеют слушать, им видеть надо. Не спеша вытащить, натянуть на руки медицинские перчатки. Ты что задумал? Что? Немножко подправить вашу анатомию, убрать излишки. Что-то мне подсказывает, что обрезание ушей вы переживете, да и зачем они вам? Там и пластмасски можно поставить, ну или волосы отпустить, а сей предмет, он незаменим. Вы расслабьтесь, чтобы операция прошла без эксцессов, и тампончик приготовьте. Нате, держите. Ты что творишь, гад? Да я тебя собственными руками, больной, не шумите. Не мешайте работать, дело это тонкое, можно промахнуться и лишнего отхватить, из того, что уже не пришить. Приготовьтесь. Сейчас будет чуть-чуть больно. Что-то такое нащупать, ухватить, оттянуть, натянуть и чиркнуть бритвой. Раз и готово. Пациент взвыл. Не от боли. Боль еще не пришла. От понимания. Тампон! Ткнул в рану вату с бинтом. Не отпускайте, там много кровеносных сосудов. Поднять, подержать перед глазами, поболтать туда-сюда обрезком, сказать... Хочу информировать, что срок хранения этого кусочка, если не в холодильнике или термосе, если при комнатной температуре, пара-тройка часов. Потом он закисает, как любое мясо, и его останется только выбросить, в непищевые отходы. И даже если его успеть пришить, не факт, что он приживется и будет функционировать как прежде. Скорее всего, не будет, но хотя бы так, для декорации. Обалдевший, полуконтуженный пациент зачарованно наблюдал за болтающимся перед его глазами обрезком. Его обрезком. Это я к тому, что вам надо спешить, если не хотите опоздать. Поэтому вы теперь позвоните своим людям и поторопите их, чтобы они не тормозили. Я тоже задерживаться не буду, потому что понимаю. Передам посылку, а после минут через 30 отпущу вас с Богом. Может, вы еще успеете выручить свой кусочек, если быстро побежите. Вы слышите меня? Закивал лихорадочно. Посмотрел с надеждой, где-то даже заискивающе. «Вы точно? Ты знаешь? Уверен?» «Конечно. Я медицинскую литературу почитал. Часа полтора у вас есть точно». «Так что же ты тогда?» «Что я?» «Какого хрена стоишь? Поехали, поехали! Дави на газ, гони! Под светофоры гони, по встречке! Гони!» «А звонок? Вашим нукерам, чтобы предупредить». «Я позвоню, я по дороге позвоню, давай, поехали, я тебе самую короткую дорогу покажу!» Конечно, покажет. И позвонит, и поторопит, как наиболее заинтересованное в сроках доставки посылки лицо. Потому что стимул, потому что мясные обрезки долго вне холодильника не хранятся. А дальше было так. В приемную очень большого начальника ворвался какой-то человек, всклокоченный, с выпученными глазами, придерживающий что-то между ног, какую-то тряпку. За ним, за его спиной толпились испуганные охранники. С порога без «здрасти» и «до свидания» крикнул секретарша: «Где она? Где? Куда ты ее дела?» «Что?» «Посылку, идиотка, которую только что! Где она?» «У Сергея Ивановича. Я ее отнесла, как просили». Странный человек, чем-то напоминающий помощника шефа, ринулся к двери. «Нельзя!» крикнула, преградила ему дорогу своим роскошным телом секретарша. «Сергей Иванович никого не принимает, он занят, приходите завтра». «Завтра? У, дура!» — взвыл человек и отбросил секретаршу в сторону, как кеглю, рванул на себя дверь. Сергей Иванович только-только прочитал письмо и теперь пребывал в легкой прострации. А тут еще кто-то без стука и приглашения ввалился в кабинет. Кажется, это был его доверенный помощник. «Очень хорошо, что вы пришли, Евгений Петрович. Мне надо с вами посоветоваться по одному вопросу». Но помощник его не слушал. И не слышал. Он встал, замер у порога, напряженно оглядываясь по сторонам, заорал. «Где она? Где? Черт вас всех раздери!» «Что?» — не понял хозяин кабинета. «Шкатулка! Шкатулка! Где, мать вашу?» Очень большой начальник начал приходить в себя. «Вы что, Евгений Петрович, себе позволяете? Как вы смели?» «Да пошел ты!» — рыкнул Евгений Петрович. «Нахрен пошел! Нахрен! В припрыжку! Шкатулка где?» «Это?» — обалдело спросил большой начальник, указывая на шкатулку. «Что? Да, это она!» Глаза у Евгения Петровича восторженно заблестели. «Она!» — повторил он несколько раз как молитву, и в голосе его звучала большая человеческая радость. «Дайте ее сюда! Мне! Скорее!» Подбежал как-то неуклюже, косолапя, в развалочку, держа руку внизу живота. Схватил, откинул крышку. Громко, проникновенно и торжественно зазвучал гимн «Боже, царя храни!» «Послушайте, что здесь происходит?» — повысил голос до грозных нот очень большой начальник. «Объясните, наконец, ваше поведение!» «Заткнись, не до тебя!» — ответил Евгений Петрович. Сунул пальцы в шкатулку и что-то такое вытащил, что-то длинное, болтающееся и сморщенное. Крикнул торжествующе: вот он, мой!» Но вдруг изменился в лице. Спросил беспокойно, с какой-то необыкновенной тревогой: «А время? Который теперь час?» «Что?» «Время, время, скажи, быстро, не тупи!» «Без 10:05». «Что? 5? Уже 5? Без 10?» Заметался по кабинету с безумным взором, забормотал тревожно: «Можно не успеть, не успеть! Если не успеть, он может затухнуть, надо скорее!» Повернулся и, быстро переваливаясь, побежал назад к двери, сжимая что-то, что было в шкатулке, в кулаке. «Евгений Петрович!» — громко крикнул вдогонку большой начальник. Тот вдруг остановился, замер на мгновение в дверях. «Что? Что с вами происходит? Объясните, наконец!» «Со мной? Со мной полбеды!» — зловеще сообщил Евгений Петрович. «А вам он обещал отрезать все!» Чиркнул ладонью в воздухе, как бритвой. «Начисто! Все и под самый корешок! И отрежет, будьте покойны! Вот в эту шкатулку положит и жене подарит, потому что он такой!» И вдруг злобно ощерился и страшно, отчаянно взахлеб захохотал. После чего выскользнул за дверь, держа перед собой в вытянутой руке, как знамя, крепко сжатый кулак. «Поздравляю, ваше приглашение принято». «Что? Какое приглашение?» — не понял Семен Михайлович. «Ваше, им. Они согласны приехать сюда, чтобы присягнуть на верность». «Не может быть! Как вы? Как вам удалось?» «Поговорил, объяснил. Пришлось привлечь посредников, которые смогли растолковать, подтвердить серьезность наших, ваших намерений. Люди прониклись и осознали. Я же говорил, я умею договариваться. Так что приводите себя в порядок. Послезавтра намечены визиты. Время и очередность определять вам». Семен Михайлович недоверчиво, где-то даже испуганно смотрел на своего собеседника. «Он что, волшебник? Добрый. Хотя, может быть, и злой. Но точно умеющий творить чудеса. Он что, какие-то особые заклинания знает? У него что, борода, как у старика Хаттабыча?» «Вы действительно уверены, что они приедут?» «Приедут, приедут, раз обещали. Так что давайте продумаем формат встречи. Запоминайте, а лучше записывайте. Гостей встречать возле КПП. Вблизи КПП расставьте усиленные караулы. В ближних кустах посадите снайперов и пулеметные расчеты на случай обеспечения возможной огневой поддержки. Головные машины с VIP-лицами пропускать на территорию. Охрану оставлять за забором под присмотром специально назначенных офицеров, запретив выход из машин. По нужде сопровождать по одному в ближние кусты или предложить для этих целей ведро. В случае неповиновения применять оружие. На поражение? Как получится, хотя лишние жертвы нам ни к чему. Караулы, помимо легкого стрелкового вооружения, обеспечьте гранатами и гранатометами. Зачем гранатометы? Затем, что охрана ездит на бронированных джипах. И далее, коротко в приказном, наиболее понятном для военных тоне. В лесу, вдоль дороги и на проходимых для вездеходной техники проселках выведите напрямую наводку и замаскируйте танки и противотанковые орудия с полным боекомплектом. Это на случай атаки с использованием тяжелой бронетехники. Организуйте наблюдение за воздушным пространством. При обнаружении боевых бортов использовать ПЗРК. Дальние ангары освободить от техники и мусора и прибрать под метелку. Можете стены подкрасить. Все-таки не последние люди к вам приедут. Машины с гостями от КПП до ангаров сопровождать двумя БТРами. Всех лишних с трассы убрать. Машины заезжают внутрь, после чего ворота закрываются. Лишние глаза нам не нужны. Ни личный состав, ни офицеры, включая вас, не должны знать, кто и зачем приезжал в часть. Можете считать, что эта информация идет под грифом «совершенно секретно». Для доставки Верховного в ангар и перемещений по территории выделить 5 бронетранспортеров. Зачем 5? Затем, чтобы нельзя было знать, в каком он находится. Бронетранспортеры прибрать, покрасить, хоть одеколоном вспрыснуть. На время визитов в части объявляется военное положение. Среди личного состава провести разъяснительную работу, сообщив, что возможно нападение террористов. Что все всерьез, и оружие должно применяться без каких-либо сомнений и дополнительных распоряжений. Вопросы? Но это война. Может быть, но тогда вы тем более должны подчиняться приказам Верховного Главнокомандующего, который по законам военного времени может вас без суда и следствия перед строем как паникера и дезертира. Надеюсь, до боестолкновений не дойдет. Но мы, вы, должны быть готовы. Ко всему. Еще вопросы? Вопросов нет. К КПП подкатил бронированный «Мерседес» с мигалкой, в хвост которому уткнулись джипы охраны, тоже с мигалками. «Открывай ворота!» «Никак нет, не приказано». «Ты что, лейтенант, охренел в конец? Открывай давай, пока я тебя в ефрейторы не определил». «Никак нет, невозможно». «Вы что, тут все с ума съехали? Ты знаешь, кто в этой машине?» «Никак нет, не могу знать, но приказано никого из посторонних на территорию части не пропускать». «Идиот! В сержантских погонах!» Махнул рукой. Из джипов горохом высыпался бодрый, вооруженный автоматами в брониках и касках спецназ, который готов был покрошить в крупу любого. Разбежались, ощетинившись во все стороны стволами. Плюхнулись животами на асфальт. «Крутые ребята, как переваренные яйца». «Ну все, лейтенант, кончай этот балаган, а то я тебя сейчас пристрелю и как звать не спрошу, потому как я при исполнении на то право имею, открывай!» Лейтенант тяжко вздохнул. «Никак нет, приказано никого не пускать». «Что? Кто приказал?» «Капитан Еремеев, вплоть до применения оружия». И тоже кивнул. Кусты с двух сторон дороги зашевелились, и из них высунулись черные пулеметные стволы, а из-за деревьев выполз ствол противотанковой пушки, который уперся в джип. Ни хрена себе! Спецназовцы затравленно оглядывались по сторонам. Да тут на каждого из них по 10 стволов, включая танковые. Это же никаких шансов, это же мясорубка. «Извините, капитан велел никого не пропускать, только одну машину». В «Мерседесе» приоткрылась дверца. Начальник охраны побежал туда, встал столбиком, что-то выслушал, кивнул, махнул своим бойцам, которые шустро и не без радости полезли обратно в джипы. Ворота открылись, лейтенант взял под козырек. Откуда-то сбоку к «Мерсу» пристроились два БТРа. На броне сидел офицер с флажком, указывая дорогу. Все-таки все у этих военных хорошо организовано, если заранее. Покатили по части, ни навстречу, ни сзади, ни сбоку, никаких машин. И никаких фигур, вообще никого. Стерильная пустота. Перед ангарами «Мерседес» остановился. БТРы оттянулись назад, ворота открылись. «Мерс» въехал внутрь. Ворота закрылись, кругом красота. Свежепобеленные бетонные стены и покрашенные шаровой краской ворота и двери. И пол под метелку, так что не соринки. К «Мерседесу» подошел офицер, козырнул, сказал в полуоткрытое водительское окно. «Приказано подождать 10 минут. Из машины прошу не выходить». Еще раз козырнул и ушел. Пустота, чистота, пауза. «Ну что, Семен Михайлович, поздравляю вас с первым гостем. Машина в ангаре. Надеюсь, вы готовы?» «Готов. Тогда я жду вас на выходе». «Я уже здесь». Президент шел по коридору. Какой-то совсем не такой президент, совсем другой, спокойный, уверенный в себе. Другая походка, другие манеры, мимика и даже как будто лицо. Никакой растерянности в глазах, никакого сомнения или испуга. Государь-император всея Руси при исполнении. Точно не Семен Михайлович. Вот что с людьми делает власть, которая идет обратно в руки. «Ты все подготовил?» «Смотри-ка, обратно на «ты» перескочил. причем так естественно, как само собой разумеется. Ну да, он ведь президент. Уже. И отвечать ему теперь надобно подобающим образом. Так точно, подготовил. Там дверь. От нее к дороге растянут полог. Перед ним будут останавливаться БТРы, один за другим. Мы садимся. Ну, давайте в четвертый. За полог не высовываться, к водителю желательно сидеть спиной, в разговоры с ним не вступать. Ехать нам минуты 4. В ангаре выгружаемся тем же порядком. Покушение боишься? Не боюсь, но не исключаю. Пошли. Прямо от двери сунулись в тканевый тубус. Взревев, подкатил БТР, остановился, замер на минуту, поехал дальше. За ним второй, третий, четвертый. Нам сюда. Занырнули, залезли внутрь, поехали. Перед ангаром остановка, снова полог, дверь. Прошу за мной. Помещение. Пустое и огромное, может потому и огромное, что пустое, что без танков и самоходок. Одно из, потому что подготовлено было сразу несколько, как под копирку, чтобы никто не знал, где состоится встреча. Я вызываю гостя? Да, пожалуй. Мне присутствовать или уйти? Пауза небольшая, но красноречивая. Если в нее вслушаться. Тебе лучше уйти. Это разговор конфиденциальный. Распорядись, чтобы начинали побыстрее. Есть! Шаги подковок о бетон. К Мерседесу подошел офицер, наклонился, сказал в темноту салона. «Вам следует пройти вон в ту дверь, там ангар. Если в нем никого не будет, идите в следующий, и так до конца. Никаких сопровождающих быть не должно, только один гость». Козырнул, повернулся, ушел. Из Мерседеса выбрался мужчина. Очень недовольный, потому что не привык вот так. И очень растерянный, потому что не привык, чтобы с ним так. Постоял, оглядываясь, морщась, но пошел к двери, которую открыл сам. Увидел ангар, пустой. Белые стены, высокий под 5 метров потолок. Простор такой, что на психику давит. И тишина, от которой озноб по коже. Непривычный формат, тревожный. Еще раз огляделся. Заметил там, впереди, посреди пустоты, стол, накрытый красной скатертью. Только стол и 2 стула подле него. С 2 сторон. И никаких кресел, диванов, референтов, помощников, советников, ассистентов, охраны. Вообще ничего. Только ты и стол, за которым человек, которого нельзя не узнать. Гость вздохнул и пошел к столу, прислушиваясь к гулкому эху своих шагов. Встреча началась.